кому же еще она может обратиться? Он главный в Союзе писателей, а она писатель. Фадеев и Цветаева? Цветаева, Фадеев? Но нам ничего об этом не известно. Документов, свидетельств пока нет. Мы знаем только, что было письмо Марины Ивановны к Фадееву. И есть ответ Фадеева, и мне запомнился еще рассказ Бориса Леонидовича, что у него был разговор с Фадеевым по поводу того, чтобы принять в союз писателей Марину Ивановну. А если нельзя в союз, то хотя бы в члены Литфонда, что даст ведь какие-то материальные преимущества. Оказалось, нельзя ни того, ни другого. Фадеев отказал. Он рассердился на Бориса Леонидовича. Как тот может об этом поднимать вопрос? Неужели он сам не понимает, что в данной ситуации это невозможно? Борис Леонидович тогда нелестно отзывался о Фадееве. Он называл его лукавым царедворцем, бездушным лицедеем. Недавно Николай Николаевич Вильмунд вспоминал, что у него тоже был разговор с Фадеевым по этому же поводу, и результат был тот же. Марина Ивановна умерла членом группкома, ну а Борис Леонидович — членом Литфонда. Не столь уж велика разница. Россия так богата талантами, и потому, должно быть, в России ими так походя бросаются и не научатся никак беречь. Одним убудет, другим прибудет, все остается в конечном счете достоянием народа. Ну а народ? Народ помянет когда-нибудь потом за упокоенной свечкой. Марина Ивановна не просит принять ее в союз или Литфонд, не просит из-за гордыни, а может быть ей известен разговор Бориса Леонидовича с Фадеевым. Она просит только помочь ей жильем, помочь добыть с таможни ее рукописи, книги, вещи. Дело в том, что, уезжая из Парижа, она послала весь свой багаж на имя дочери, Ариадны Эфрон. По приезде ей задержали выдачу багажа, а теперь и вовсе после ареста дочери отказались выдать. Марина Ивановна приходит в союз писателей, в тот бывший дворец искусств на углу Поварской и Кудринской, Воровского и площади Восстания, куда в 20-х годах она так часто приходила с дочкой Алей, где были анфилады комнат с лепными потолками, каминами, старинной мебелью, стенами, обтянутыми штофом, где Бальмонт справлял свой юбилей. А на лужайке перед домом, в разлетающейся крылатке, Андрей Белый перетанцовывал ничевоков. Два крыла, ореол кудрей, сияние. Пытался разъяснить им ничевокам, что поэзия всегда есть что, чего, поэзия не может быть ничего. Но вряд ли в этом нынешнем союзе писателей Марина Ивановна узнает дом Сологуба. Внешне он вроде бы и не изменился, а внутри комнаты уже начали делить перегородками, за которыми разместятся завы и замы, и только приемная Фадеева так и останется неприкосновенной и будет свидетельствовать о том, что здесь и впрямь когда-то могли бы жить Ростовы. Фадеева Марина Ивановна не застает и оставляет, по-видимому, письмо секретарю. Был ли он занят, отсутствовал или не захотел ее принять, во всяком случае о личном их свидании ничто не говорит. Марина Ивановна появляется в Литфонде. Ее видят в гослитиздате. Москва шумит. Литературная Москва, конечно. Вы видели Цветаеву? Приехала Цветаева, вернулась из эмиграции Цветаева. Цветаева в Москве. Но Борис Леонидович говорит, приезд Куприна был решен по инициативе правительства, верхов, а Цветаеву пустили по докладной секретаря. Так оно видно и было. Куприна встречали цветами, почетом. На московском перроне его приветствовали писатели, щелкали камерами фоторепортеры. центральных газетах было объявлено о его приезде.